как мы уже говорили, очень важно не смотреть на огонь из горелки. Это опасно и может привести к катастрофе. Также надо быть поосторожнее и с отраженным светом, солнечным лучиком, отразившимся, допустим, от зеркала. Он может стать причиной повреждения сетчатки. Вы же прекрасно знаете, что солнечным зайчиком можно поджечь бумагу. У всех животных, у человека, насекомых, глаз служит для восприятия световых волн. Свет для всех живых необходимость. Конечно, это вовсе не значит, что глаза должны быть все время на свету. Необходимо чередование света и темноты. Раньше было редкостью повстречать кого-либо в темных очках. Я помню, в детстве состраданием смотрел на таких людей, как на инвалидов, пришедших с войны. А сейчас ношение темных очков стало модой. Теперь они стали символом молодости и обаяния, признаком респектабельности и благополучия. Люди стали носить такие очки не только на пляже, но и в малоосвещенных помещениях. Это стало пристрастием сродни пристрастию к табаку и алкоголю. И объяснение нашли: люди якобы чувствуют себя дискомфортно при ярком свете без темных очков. Ну, подумайте, неужели орган, который в течение миллионов лет адаптировался к свету всех уровней интенсивности, теперь вдруг стал не приспособлен к нему? Да. Темные очки могут быть полезны, чтобы защитить, например, от солнечных бликов на снегу. Но необходимы-то они только для тех, кто не живет постоянно в таких местах и не привык к отраженному свету. Например, для жителей Чукотки темные очки вовсе не нужны. Или, допустим, в пустыне. Местные жители там не чувствуют никакого дискомфорта от того, что не имеют таких очков. В нашей полосе защитные линзы вовсе ни к чему. Но, увы, я и сам грешный, зачем-то носил и считал, что мне они что-то такое придают. Особый шарм, что ли. Так что приучайте свои глаза к свету. Не закрывайтесь от него. Вы представить себе не можете, какое удивительное воздействие оказывает на все, что есть у вас внутри, попавший туда через ваши глазки, солнечный свет. Энергия его. Это же естественная чистка. А вы лишаете себя этого чуда, закрываясь от него темными стеклами. А сколь полезно принимать солнечные ванны раненько утром, либо на закате. Всего минуты 3-4. Передохнули немного, а потом еще столько же и еще. Конечно, плеская в глазки холодную чистую воду, вы массируете мышцы и сосуды глазок, но лучше космической энергии, которую несет нам солнышко, придумать что-либо просто невозможно. Конечно, надо уметь пользоваться ею. Вот вы днем вышли на улицу, солнце в зените. Закройте свои глазки и посмотрите сквозь закрытые веки на светило. Они ведь вам для того и даны, чтобы охранять ваши очи. Погрейте глазки в его лучах. Стоит несколько минуток постоять, и вы почувствуете расслабление. Откуда же оно появилось? Всего час дня, а вам захотелось прилечь. Это солнышко вас расслабило, соединило вас с космосом.